и сбросил их с башни. Спустя с плеч парчевую накидку, бывшую под латами, обнажил верхнюю часть туловища, воткнул меч в белое блестящее тело и сделал слева направо по животу прямой надрез. Выхватил оттуда внутренности и бросил их на пол башни. Потом взял меч в зубы и упал лицом вниз. Со второй половины 15 и до середины 17 века в Японии практиковали сеппуку в случае смерти господина. В Хагакуре помещен рассказ об одном таком случае. В нем рассказывается о том, как Ксукэдзаэмону, управителю владетельного князя Набесима, посланцам князя было доставлено распоряжение сделать харакири из-за дурного поведения дочери, покрывшей бесчестием имя отца. Ксукэдзаэмон в это время сидел за партией го. Узнав о распоряжении, Ксукэдзаэмон попросил посланца подождать, пока он закончит партию, и посмотреть за развитием игры. Когда партия была закончена, Ксукэдзаэмон отошел в сторону и спокойно вспорол себе живот. 18 самураев Ксукэдзаэмона, не желая расставаться со своим господином, просили у посланца князя разрешения последовать за умершим господином, но посланец, испугавшись такого количества жертв, не соглашался. Тогда сын Ксукэдзаэмона стал просить за них. «Если воин сказал, что он умрет, — говорил он, — бесполезно его останавливать. Пожалуйста, разрешите им сделать харакири». Разрешение было получено, и все 18 вассалов Ксукэдзаэмона немедленно отправились вслед за своим господином на тот свет. В этом отношении характерна клятва двух братьев Кусуноки, данная после битвы при Минатогава, Тайхэйки. Как справедливо считает Конрад, эта клятва вошла в основной фонд национально-монархической идеологии. Направившись на север от Минатогава, Масасиге прибежал в одно селение. Здесь, намереваясь распороть себе живот, он снял доспехи и осмотрел свое тело. Оказалось, что на нем было 11 ран. С ним было 72 человека из отряда, и ни у одного из них не было менее 3-5 ран. Все родичи Кусуноки в количестве 13, их воины в количестве более 60 человек, расположились в ряд в зале 6 кен и, десятикратно возгласив все в один голос призыв к Буддам, все вместе разом распороли себе животы. Масасига, сидя на возвышении, обратился к своему младшему брату Масасуэ и спросил его: «Последнее желание человека перед смертью определяет его судьбу в грядущем. Чего же из всего, что есть в 9 мирах, хочешь ты теперь?» Масасуэ хрипло засмеялся. «Все 7 раз родиться на свет снова человеком и каждый раз истреблять государевых врагов». Масасига радостно улыбнулся и сказал ему: «Твое желание недоброе, но и у меня такое же. Итак, родимся снова вместе на свет и добьемся исполнения этого нашего желания». И, дав друг другу такую клятву, оба брата проткнули друг друга мечами и пали рядом на одно и то же изголовье. Смерть вслед за своим господином в ряде случаев принимала форму массовых самоубийств, становилась своего рода модой. Вот еще один пример из Тайхэйки. Принц спросил: «А как нужно убивать себя?» Йосиаки, сдерживая хлынувшие слезы, проговорил: «Вот так?» И, не договорив до конца, выхватил меч, повернул его на себя, вонзил в левый бок и разрезал себе несколько ребер по направлению к правому боку. Затем вынул меч, положил его перед принцем, упал ниц и умер. Принц тотчас же взял меч и взглянул на него. Так как на рукоять стекла кровь, принц обернул ее рукавом своей одежды, обнажил свое, подобное снегу, тело, и вонзил меч около сердца, пал на то же изголовье, что и Йосиаки. Все бывшие с принцем воскликнули: «Мы тоже вслед за принцем». В один голос возгласили молитву Буддам, и все сразу совершили харакири.